Приближался отбор невест. Ко мне везли несусветное количество девиц. 500, кажется. Общаться с ними у меня никакого желания не было, но, разумеется, придется. Но давайте по порядку. Итак, прислуга. Было это вчера. Я спаивала Рен, которая обожает рисовое вино. Мне кусок в горло не лез, и вино тоже. А вот в Рен лезло все, и по моему приказу пила она как не в себя. Меня это устраивало. Пьяный Рен, я могла рассказать о чем угодно. Все равно девушка потом ничего не вспомнит. Конечно, в такие моменты я все равно сохраняла осторожность, но какое-никакое облегчение все же испытывала. Сутки напролет корчить из себя принца ужасно надоело. Хотелось хоть иногда, хоть наедине с пьяницей, побыть обычным человеком. «Как мне купить твою верность?» — спросила я Рен. Рен мгновенно посерьезнела. «Господин!» — она подняла взгляд и отставила кипарисовую коробочку массу, из которой здесь пьют рисовое вино. Считается, что если налить напиток в чашу, оно потеряет вкус. А если в деревянную коробочку, маленькую, как кубик, то, наоборот, станет ароматнее. Я приготовилась к чему-то заоблачному. Титул? Деньги? Первое я еще могла состряпать, а вот второе означало проблемы. Я до сих пор не знала, как здесь выглядят деньги. Но Рен меня удивила, тихо заметив. «Господин, верность невозможно купить. Если она продается, то какая же это верность?» Я изумленно посмотрела на нее в ответ. «Но ты была верна мне». «Да, господин», — склонила голову Рен, и у меня вдруг мелькнуло странное предположение, что она совсем не так проста, как хочет казаться. «Мне нравится служить вам». «Что это значит? Может быть, ты хочешь другую должность? Более высокую?» — растерянно нахмурилась я. «Господин, на что может рассчитывать бывшая наложница, простолюдинка без покровителей?» Рен улыбалась, и ее улыбка пробирала меня буквально до костей. «У меня есть все, что только можно пожелать, благодаря вам». Повисла тишина. Мы уставились друг на друга в молчании. Некоторое время спустя я увидела, как вернулась заботливая простушка Рен, к которой я привыкла, словно змея кожу сбросила. Я отметила эту перемену и задумалась. Кем могла быть Рен? Убийцей? Не новость, во дворце все через одного убийцы. Кем-то еще? Колдуном? Шепчущим? Кстати, об убийцах. Со слугами познакомиться труда не составило. Рен позвала их по моему приказу, выстроила в шеренгу и заставила рассказать о себе. Я честно попыталась запомнить, кто из какой провинции ко мне приехал, у кого во дворце есть родственники и кто в чем нуждается. Оказалось, служить наследному принцу совсем непочетно. То есть было бы почетно, не будь принц из Ляни. Почти чужестранец, слабак, а в последнее время еще и сумасшедший. Так что моих слуг во дворце не жаловали. Однако я уже знала, как употребить влияние принца. Какое-никакое, а оно было. И замолвить словечко кому надо. Например, за комнатных девушек, которые помогали мне в купальне, или тех, что пробовали мою еду, следили за одеждой. Рен обещала все исполнить. Сложнее пришлось с телохранителями. «Как вы ко мне попали?» — спросила я их. И услышала предсказуемый ответ. Канцлер прислал, причем полным составом. А до этого все они служили императору. Уточнять, кому они доносят на меня сейчас, нужды не было. И так ясно, что обоим, и его величеству, и его сиятельству. «Хочу посмотреть, что вы умеете», — сказала тогда я. И до вечера мы со слугами любовались импровизированным турниром. Если честно, было грустно. Из императорской стражи этих молодцев точно выперли за профнепригодность. Только трое сносно попадали в мишени из лука, то есть примерно как я. Еще двое владели кинжалом, впрочем, лучше меня. И все посредственно фехтовали. Их поединки напоминали театральное представление, призванное меня впечатлить, но я понимала, что в настоящем бою мои телохранители ничего не стоят. «Рен, «Я хочу набрать новых телохранителей, способных и верных только мне», — сказала я потом. «Как это делается и за сколько я могу купить их верность?» «Продающаяся верность недорого стоит», — повторила Рен. «Но среди новобранцев есть отличные кандидаты, которые еще не успели послужить ни его сиятельству, ни его величеству». «Замечательно. Приводим, посмотрим и на них». «Как пожелаете, господин. Между прочим, гарем к вашему визиту готов». Кто о чем, а Рен, как всегда, о гареме. Но она была права. Оттягивать визит к наложницам я больше не могла. И так при дворе не умолкали слухи о немощи принца. Я ожидала что-то арабское. Ковры, вино, кальян, танец живота, полуголые красавицы. Но все оказалось довольно чинно. На закате со свитой слуг во главе с Рен мы явились в еще один дворцовый комплекс, очень похожий на тот, в котором живет принц. Два этажа с галереей вокруг каждого. Только назывался он как-то по-цветочному. Павильон глициний или павлоний я не запомнила. Внутри, впрочем, ничего цветочного не было. Панели разрисованы птицами, потолки без узора. Для меня поставили столик, девушкам же приготовили подушки или, в лучшем случае, местную разновидность пуфиков — подушки на низком деревянном каркасе. Девушки в гареме были на любой вкус — и набеленные, и совсем без краски, и с лакированными черными зубами, и с обычными, и стройные, и толстенькие, и низкие, и высокие. Выбирай, не хочу. От одежд — вот где цветник. У меня закружилась голова, а от запаха благовоний защипала в носу. Я понятия не имела, как себя вести, зато Рен здесь была как рыба в воде. «Господин, посмотрите на Джун. Она отлично музицирует на сямисене, а поет как сладко. Не желаете ли послушать? Или Майи. Она танцует так, словно по воздуху летит. Желаете взглянуть? А у Мэко? Вы должны ее помнить, господин. Она рассказывает сказки, волшебные истории далеких стран. Раньше вы так любили их слушать». Наложницы кокетливо закрывали лица рукавами своих ярких одежд и стреляли глазками. Мол, ну же, принц, не стесняйся. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя и вспомнить, для чего я здесь. Когда я спросила, голос прозвучал слабо. «Рен, кого-то из них я выбрал лично?» «Вообще никого. Даже Рен принцу подарил император, когда стало ясно, что несчастный Рюичи в Дайкоку задержится. Заботливый государь знал, что его единственному сыну нужно как-то снимать напряжение, а в Лянь у принца был гарем в сотню девушек. Тогда его величество щедро подарил принцу 200. Дайкоку же богаче, чем какая-то там лянь. А что девушки — простолюдинки и держать себя при дворе не умеют, так и ладно». Принц тоже по меркам Дайкоку не обладает утонченным вкусом. Я совсем приуныла. Получалось, все эти красавицы обязаны своим возвышением именно его величеству. Значит, и преданы, скорее всего, ему. 200 потенциальных шпионок. Что мне с ними делать? Девушки, впрочем, старались. И спели, и станцевали, и вином угостили, и даже сказку попытались рассказать. Но стоит ли говорить, что принц слушал с неохотой, отвлекался, пока в один момент не зацепился взглядом за красавицу, прислуживавшую за столом. Необычного в ней ничего не было. Лицо в штукатурке, губы в помаде, одежды красно-розовые, куколка куколкой. Вот только у этой куколки на руках были очень знакомые мне мозоли. С некоторых пор такие же украшали и руки принца. Я поймала девушку за руку и прищурилась. Местная балалайка, простите, сямисен, смолкла. Танцовщицы замерли. Рен склонилась передо мной, заодно толкнув девушку локтем, и та, не забирая руку, опустилась на колени. «Пусть все уйдут», — тихо приказала я. Наложницы выпорхнули из комнаты, поглядывая на склонившуюся передо мной девушку с плохо скрываемой завистью. Осталась только Рен, потому что совсем без слуг принц не оставался никогда, даже в постели. Я отпустила руку наложницы и, не сводя с нее взгляда, протянула кувшин с вином. «Выпей». Она покорилась. Я смотрела, как она пьет, прикрываясь широким рукавом. Это очень нервировало. Я так и представляла, как она достает из этого рукава кинжал и... «Ты здесь, чтобы меня убить?» Наложница от удивления чуть не уронила кувшин и уставилась на меня. По-простому, без гаремных ужимок. Я подняла брови, дескать, «Ну, я жду». Мгновение ничего не происходило, пока девушка не перевела взгляд на кувшин, а затем, захрипев, повалилась навзничь. Мол, отравили! Рен бросила на меня взволнованный взгляд, но я лишь покачала головой, вытянула ногу и потыкала девушку носком. Та не шевелилась. В комнате было тихо, лишь за бамбуковыми шторами пел соловей. Сладко пел, очень романтично. Я выждала еще пару минут и потом сказала: «Я знаю, что ты жива, и это не обморок. Вставай и поговорим». Девушка поднялась почти сразу, то есть плавно перетекла в позу ниц. «Господин, что? Как?» — залепетала она. «Как тебя зовут?» — за нее ответила Рен. «Это Нацуми, господин. Она из южных окраин, прибыла к вам совсем недавно. В подарок от канцлера», — с улыбкой закончила я. «Нацуми, милая, а кем ты была до того, как попала во дворец?» «Эта недостойная прислуживала за столом третьего сына его светлости, господина Такихиро», — ответила девушка, не поднимая головы. «А-а-а», — протянула я. «Это ты о кувшины так руки натерла?» Снова повисла тишина. «Ну?» Наложница еще помолчала, потом все-таки ответила, наверное, так ничего и не придумав. «Да, господин». «Поднимись», — приказала я. «И покажи руки». Девушка повиновалась. «Твои мозоли от меча, и ты — переодетый мужчина». Рен уставилась на меня, округлив от изумления глаза. А вот наложница, наоборот, потупилась. «Если господин так считает, ничтожная служанка не смеет спорить». Я достала кинжал. Наложница мгновенно перевела взгляд на блестящее лезвие и вздрогнула, услышав следующий приказ. «Раздевайся». Она помедлила. Затем, не торопясь, сняла шелковую накидку с широкими рукавами. Под ней было еще платье наподобие халата, но я уже увидела все, что хотела. Татуировку у предплечья, изображавшую синего паука. «Достаточно. Ты наемный убийца. И прежде чем ты на меня нападешь, я спрошу, сколько ты стоишь?» Она, точнее он, снова замер, на этот раз посмотрев на меня прямо. Рэнджи, открыв рот, таращилась на нас и тихо выдохнула. «Ау, кумо!» Что дословно как раз и означало «синий паук». Переодетый парень на это никак не отреагировал, а я заинтересовалась. «И что это значит?» «Самый известный клан убийц в Дайкоку», с благоговением почти шепотом объяснила Рен. «Но как же...» Паук все не шевелился, словно не понимая, нападать на меня или пока не стоит. Я решила избавить его от сомнений. «Хочу встретиться с главой твоего клана и купить его услуги. Как это можно устроить? Ты ему передашь?» Парень склонил голову на бок и ответил. Настоящий голос у него оказался намного грубее, как и положено мужчине. «Мой господин вас услышал. Он предлагает встречу сейчас». Я с трудом удержалась, чтобы не оглядеться. «Его господин что, прячется где-то здесь?» «Прекрасно. Сейчас так сейчас. Где?» Идти далеко не пришлось. Ждать тоже. Переодетый в наложницу юноша проводил меня в укромный сад где-то на границе дворцового комплекса, вроде бы у купалин для слуг. Я с интересом оглядывалась. Свет от фонаря, который нес юноша, в темноте больше мешал, чем помогал. Густые тени тянулись к нам, словно живые. Где-то неподалеку журчал искусственный водопад, и по-прежнему романтично пел соловей. Один раз мне почудился в темноте взгляд Ли, но нет, показалось. Глава клана Аокумо оказался неприметным мужчиной в синих одеждах простолюдина. Он появился из темноты, кивнул переодетому юноше, и тот, поставив фонарь на землю, отошел подальше. Мне стало интересно, а не был ли этот наемник этакой рекламкой для принца? Уж очень быстро все устроилось, да и удивленным глава пауков не выглядел. Он окинул меня цепким взглядом и тихим голосом рассказал условия работы. «Любой каприз за ваши деньги». Я повернулась к Рен и непринужденно поинтересовалась, сколько принц может заплатить. Рен немного замялась, а потом вышла из-за моей спины и принялась отчаянно торговаться с пауком. Как я поняла из дальнейшего разговора, деньги у принца были, и распоряжаться ими он мог. Его высочество притащил с собой из Лянь что-то вроде казны, которую император почему-то до сих пор не арестовал. Так что заплатить я могла. Но, по мнению Рен, услуги наемных убийц должны стоить дешевле. А то кое-кто совсем обалдел. Такую цену задрал. Ужас. Я не выдержала и перебила эту милую беседу. «У вас есть договор о службе? Со всеми условиями. Желательно письменный, устным я не доверяю». Паук поджал губы и действительно достал из рукава свиток, но с таким видом словно интересовался. «А вам зачем? Вы же читать не умеете». Свиток перехватила Рен, развернула, но я требовательно вытянула руку, и служанка, одарив меня недоуменным взглядом, молча отдала, а потом подняла фонарь, чтобы я могла прочесть. Формулировки оказались знакомыми. Если честно, так любимые Ли стихи танки читать сложнее, там иероглифов больше, а тут все привычно, что ли. Начался второй этап переговоров, повергший в шок и паука, и Рен. Во-первых, оказалось, что принц умеет читать. Во-вторых, он даже понимает, что читает. А в-третьих, задумывается над смыслом написанного. «Господин, не утруждайтесь, мы обсудим все хозяйственные вопросы с вашей старшей служанкой», — попытался возразить паук. Рен поклонилась всем видом, говоря, мол, «Да-да, господин, вы уже и так тут вон чего устроили, идите отдыхать, мы дальше сами». Рен, я, конечно, верила, но не настолько. «Нет уж, плачу вам я, а не моя служанка, поэтому объяснять будете тоже мне». Я ткнула пальцем в один из иероглифов. «Что значит «грозит опасность»?» Паук посмотрел на меня как на умалишенную, но объяснил. «Это значит, что вы в опасности, господин, когда вам плохо». «Очаровательно». «То есть, если я объемся сладкой хурмой на завтрак, и мне станет плохо, ваши люди мне помогут?» — саркастично осведомилась я и сама же ответила. «Вряд ли». Последовала пауза, и она так затянулась, что я была вынуждена добавить. «Почему вы на меня так смотрите? Я могу до смерти отравиться хурмой, если съем слишком много, а я съем, потому что люблю хурму». Через полчаса подобных рассуждений паук, похоже, мечтал оказаться где угодно, лишь бы подальше от меня. Юношу, изображавшего наложницу, отправили за письменными принадлежностями, а когда он их принес, я уселась прямо на траву и принялась переписывать этот, с позволения сказать, договор. Обалдевший паук клялся, что ни у кого из его нанимателей никогда нареканий не было, и я зря трачу время. Но я возражала, что даже такому уважаемому человеку на слово верить не стану. И вообще, где гарантия, что этот договор будет исполнен? Оказалось, подписывать его надо кровью. И гарантом выступает магия, а сам паук — колдун. Что-то такое я и подозревала, поэтому пугаться, в отличие от опешившей Рен, не стала, а зато вцепилась в договор с удвоенной силой. Путем некоторых манипуляций с формулировками в результате получилось следующее. В случае моей смерти, от хурмы и не только, паук со своим кланом будет так много должен моим наследникам, видимо, императору, что этой самой смерти наверняка попытается избежать всеми способами. Смешно, но когда я закончила оговаривать каждую закорючку самого распоследнего иероглифа в свитке, паук поклонился мне с уважением во взгляде и заметил, что принц очень похож на своего отца. Прозвучало как комплимент, но меня передернуло. 10 новых телохранителей материализовались в воздухе, словно по волшебству. Они уже были в форме моих стражников, и чтобы убедиться, что глава клана не мухлюет и не подсунул мне моих же телохранителей, я не поленилась изучить вытатуированных пауков на предплечьях каждого наемника. «Актера своего заберите», — бросила я пауку напоследок, кивнув на переодетого юношу. «Или мне обязательно нужно устроить канцлеру неприятную сцену разоблачения?» Паук ответил, что не нужно, и сцену канцлеру он устроит сам. Его сиятельство мог бы и предупредить, что принц стал таким глазастым. В спальне меня уже ждал посыльный от императора с запиской «Рю и Чи, ну ты и лис, повеселил, развлекайся». Я спалила ее в жаровне, упала на кровать и приказала потушить свет. Перед сном сама себе напомнила, что верность этих стражников я купила, так что оставалось лишь надеяться, что скрепленный кровью договор был не липовым. Спалось мне, кстати, теперь спокойно, хорошо и безопасно. Ночью никто не напал, а утром Рен отчиталась, что деньги пауку отправлены. Вот и славно. Сейчас я записываю все перед тем, как отправиться к императрице, а вечером еще собираюсь прогуляться за стены, в город. Рен уверена, что это плохая идея, зато мои ручные пауки говорят, что если пожелаю, они легко проведут меня туда. Так почему бы и нет? При свете дня мои новые охранники отлично смотрятся в красных накидках с серебряными пластинами кольчуги. Выбрать, что ли, из них напарника по тренировкам? Али, конечно, никто не заменит, но... Не думать о нем, сосредоточиться. Все, пора идти. Свиток 9. 20-й день 5-й луны. Все еще или уже 21-й. Все равно не засну, так хоть руки займу. Нехорошо принцу с обгрызенными заусенцами ходить. Просто тут такое было. Такое? Ладно, сейчас расскажу с самого начала, иначе непонятно получится. В общем, отправились мы к императрице. Я увидела хрупкую испуганную куколку, которую мне следовало именовать государыней-императрицей, и впервые подумала, хорошо, что я попала в мужское тело. Куколка, как мне сказали, была снова беременна. Не приведи Господь, еще стала бы этой несчастной, и играй потом роль послушной кобылы-производительницы всю жизнь. Ужас. Оказалось, даже наследный принц не может прийти к императрице без определенной бюрократии. Сначала визит нужно согласовать, договориться о времени и месте, обменяться вежливыми посланиями в духе «О, как желал бы я поделиться с вами моими горестями» и добавить к ним парочку стихов. И даже после этого меня, а также канцлера, который в последний момент напросился со мной, заставили ждать во внешней галерее. Канцлер стоял рядом и пыхтел от обиды, как чайник. Вблизи императрица казалась совсем хрупкой, словно тронь и сломается. А белил на ней было столько, что лицо превратилось в маску. От всей фигуры государыни веяло болезнью и отчаянием. Бедная девушка. Зато сидевшая подле нее роскошная красавица без грамма штукатурки просто лучилась здоровьем. У нее было узкое лицо, тонкие черты, большие темно-карие глаза и даже имелись формы, которые богатые золотые одежды почему-то не скрывали, как у других девушек. «Госпожа Югэй из Лянь», — шепнула мне Рен, пока мы ждали. Чуть позже она добавила, что госпожа, которую раньше звали как-то иначе, но после приезда в Дайкоку она взяла новое имя — Югэй, якобы в знак отречения от прежней жизни. Сейчас является фавориткой государя и сохраняет свое положение уже больше года, а это ого-го какой срок. Обычно больше месяца никто не задерживается, настолько его величество ветреный. Я сразу поняла, что в женской половине дворца всем заправляет именно Югаи. Оказалось, что она вдобавок и говорит за императрицу. «Ваше высочество, мы рады вашему визиту», — объявила девушка спокойно и величаво, а потом прибавила. «Ваше сиятельство». По этой заминке, а еще преувеличенно вежливому тону, стало понятно, что она тоже терпеть не может канцлера. Рен приготовила мне речь с восхвалениями и вычурными стихами. Дескать, императрицу ни в коем случае нельзя обидеть. Потом я поняла, это было для госпожи Югаи. Шлейф ее верхней накидки, длинный, недвусмысленная демонстрация высокого статуса, был расшит нежно-розовыми цветами. Я смотрела на них и умирала от зависти. Принц-то был вынужден носить мужские цвета: синий, зеленый, золотой, винный и пурпурный. А мне так нравился этот нежно-розовый. «Госпожа», — голос канцлера прозвучал приторно-сладко, — «Ваше Величество, здоровы ли вы?» «Конечно, нет», — говорил весь вид императрицы. «О, да, благодарим вас», — ответила за нее Югаи и обратила свой взор на меня. «Ваше Высочество, полагаем, вы хотите услышать материнские наставления перед выбором невесты?» Иными словами, у этой тигрицы есть свое мнение о том, на ком принц должен жениться. «Спасибо, обойдусь». «Буду счастлив», — улыбнулась я и, в наглую пользуясь положением принца, поднялась с колен. «Государыня, не желаете ли прогуляться в саду? Солнце нынче не жгучее, и водяные лилии, говорят, расцвели. Вы видели?» Наступила тишина. Императрица бросила испуганный взгляд на госпожу Югаи. Та улыбнулась. «Действительно, на улице свежее. Мы будем рады прогуляться. Есть советы, ваше высочество, которые вам необходимо услышать». «Да поняла я, что тебе есть что сказать». «О, да, и я их услышу». Со всей сыновней почтительностью я изобразила поклон для императрицы. «Тем временем его сиятельство сгорает от желания дать вам свои советы. Не правда ли, господин канцлер?» Тот красноречиво на меня посмотрел, но ответил. «Действительно, госпожа Югаи». О чем они говорили, я понятия не имею, да и знать не хочу. Мы с императрицей и свитой вышли на воздух в сад и стали любоваться карпами в искусственном пруду. Был полдень, припекало. Звонко пели цикады, приторно-сладко пахло пионами. Императрица разговорилась неожиданно быстро, а я-то решила, что она тихоня. Может, так оно и было, но ей просто не с кем оказалось поделиться своей бедой. А беда была огромна. Она не могла родить нового наследника императору, другого, более удобного, чем я. Очаровательная девушка. Кому она все это говорила? Я думала, императрица этого не понимает, но нет. Когда корм для карпов закончился, она с мольбой произнесла. «Пожалуйста, не убивайте моего сына, если он родится. Пожалуйста, ваше высочество». Сердце сжалось, но я попыталась улыбнуться и поскорее сменила тему. «Государыня, а есть ли у вас куклы?» «Куклы?» Императрица удивленно распахнула глаза. «Да, я хотел выбрать вам в подарок куклу, вместо того глупого ожерелья, которое, кажется, пришлось вам не по нраву. Вы любите кукол?» У нее даже глаза загорелись. Забыв об этикете и о церемониале, юная императрица потащила меня в свои покои, где имелся настоящий кукольный дворец и фарфоровые игрушки в роскошных одеждах. «Я представляю, что они мои друзья», — застенчиво призналась государыня. «Несчастная девушка. И что они всегда со мной?» «Хотите, я подарю вам щенка или котенка?» — поинтересовалась я, погладив ее любимицу, золотоволосую, розовощекую куклу-даму, чем-то похожую на госпожу Югаи. «Они тоже будут вашими друзьями?» Императрица побледнела и замотала головой. «Что вы, не надо! Их убьют, утопят или задушат!» «Почему?» Договорить мне не дали. «Что вы делаете, государыня?» — раздался вдруг голос из галереи. В покой вошла госпожа Югаи, уже без канцлера, которому, надеюсь, перегрызла глотку. Она остановилась напротив кукольного дворца, и императрица застыла, будто ее застали за чем-то постыдным. «Вы утомляете принца?» — добавила госпожа, презрительно скривив губы. «Напротив», — улыбнулась я. «Политика утомляет меня сильнее, а вы ведь о ней говорили с его сиятельством, не так ли?» Госпожа Югаи подняла брови, черные и выразительные от природы, не накрашенные, как у императрицы. «Вы будущий император, ваше высочество. Вы должны любить политику». «Должны?» «Никто не говорит наследнику, что он что-то должен. Никто, кроме императора. Кем эта фаворитка себя возомнила?» «Зачем?» — рассмеялась я. «У меня ведь будет жена, чтобы любить интриги и разбираться в них». Госпожа Югаи улыбнулась еще презрительнее и бросила. «Что вы такое говорите, ваше высочество?» «Правду», — вздохнула я. «Не расскажете ли, на ком мне следует жениться?» Госпожа подняла руки, закрыв лицо широкими рукавами. Очень модный при дворе жест. «Кажется, вы смеетесь надо мной, ваше высочество». «Что вы?» — ответила я, выпрямляясь. «О, мне только что пришло в голову. А вы-то, госпожа, почему еще не родили?» Императрица за моей спиной ахнула, а госпожа Югаи покраснела. Слова у нее закончились. «Что вы? Как вы?» «Кажется, я утомил вас, простите», — равнодушно бросила я. «Государыня, надеюсь снова с вами увидеться. Госпожа Югаи, я очень хочу брата. Вы постарайтесь, ладно?» Если она и нашлась с ответом, то уже после моего ухода. Надеюсь, императрица не влетела. Бедная девочка, как же я ей не завидую. Думала, хуже участи задохлика принца ничего нет. А оказывается, есть. «Господин, накажите за дерзость», — сказала Рен, когда мы покинули дворец императрицы. «Но ваше поведение было вопиюще невежливым». «Я знаю». «Ох, конечно!» — и с досадой в голосе добавила. «Молю о прощении». Я кивнула и повернулась к телохранителям. «Господа, кто хочет безнаказанно побить принца? Мне нужен партнер для упражнений с мечом. Я весь ваш, приступайте». Вы удивитесь, как много нашлось желающих, когда я смогла убедить их, что кары не последует. Она, кстати, все-таки последовала. Рен так разошлась, когда увидела мои руки в синяках, так кричала, и вопли ее сливались в одно сплошное тявканье. Я слушала, пока служанки накладывали на синяки мазь, слушала, и что-то шевелилось в голове. Какая-то мысль, которая еще не обрела форму. Что-то про тявканье. Но я так и не поняла, что. Позже, во время традиционной партии в игру генералов, император поинтересовался. «Как прошла встреча с императрицей Ичи?» «Вам ведь уже сообщили, ваше величество». Я подвинула пешку на клетку вперед. «Действительно». Император с улыбкой забрал несчастную пешку в свой резерв. «Что тебя так поразило в ней? Объяснись». Я вздохнула и отдала в жертву слона. Несложно было выяснить, что император легко забывался, если ему поддаваться. Он был слишком высокого мнения о себе и играл, чтобы победить. Установка неплохая, но снижала внимательность. «Ее величество выглядит усталой, государь. Мне кажется, она нездорова и очень одинока». Слуги, следившие за нами из-за ширмы, дружно затаили дыхание. Прозвучало это как сдавленное «ах». Клянусь, Рен бы хлопнула ладонью по лбу, если бы это было вежливо. Император рассмеялся. Я только что отдала ему еще и коня. Он был доволен. «Нездорова? Ты ошибаешься, Ичи. Она свежа, как роса поутру». «Скорее, как птенец в клетке». «Объясни, сын». Император нахмурился. Я скормила этому проглоту еще пару фигур и лишь тогда ответила. «Госпожа Югаи, кажется, влиятельнее императрицы». «Естественно, она ведь старшая наложница», — отмахнулся государь. «Ее забота — дарить мне удовольствие, а не сыновей. Я понимаю, ты боишься, что государыня родит сына, и он подвинет тебя в очереди на престол». «Не боюсь», — честно ответила я. «На самом деле это решило бы многие мои проблемы, хотя и породило бы новые». «Государь, простите мою дерзость, но взгляните, пожалуйста, на доску». Император изумленно на нее уставился и только тогда понял, что прошляпил мне мат. Не часто, но мне удавалось подловить его на невнимательности. Он каждый раз так забавно удивлялся. «Любопытно. Эчи, ты можешь подарить императрице котенка? Или кого ты ей предлагал? Его не тронут». Я промолчала, хотя очень хотелось уточнить. «А в уборной за мной тоже следят?» Мне казалось, с императрицей мы были одни, а слуги ждали достаточно далеко, чтобы не подслушивать. «Подбери кого-нибудь, когда пойдешь сегодня за стены», — добавил император. Я только вздохнула. Конечно, он все знал. «До полуночи возвращайся, а не то я отправлю за тобой стражу», — добавил государь.